Шихор бросила короткий взгляд на Ситору. Мысли той по-прежнему витали где-то далеко. Она, кажется, вообще не слышала разговор. «Сейчас остался только один», — сказала Шихору. «Случалось разное, и мы разделились с остальными». «Разное, говоришь?» «Понятно». Джесси пожал плечами. «Но я бы сказал, что вы от кого-то бежите. И если это орки или нежить, то, возможно, у нас тут небольшая проблемка». Шихору нахмурилась и перекусила губу. Она задумалась. Мэри тоже показались подозрительными слова Джесси. Это место находилось в одной из долин возле хребта Куарон, к северо-востоку от плато Наргия. Неизвестно, где именно, но, скорее всего, в прошлом здесь была территория королевств Аравакия или Эшмаэл. Как бы то ни было, сейчас для людей эти места враждебны. Здесь правят орки, нежить или другие, воюющие с людьми расы. Почему наша вражда с орками или нежитью была бы проблемой? Джесси не похож ни на орка, ни на нежить, но не на нашей стороне. Скорее всего, он должен быть в сговоре с той, другой стороной. Или все не так просто, как кажется Мэри? «Это были не орки и не нежить», – ответила Шихору. «Далеко не вся правда, но также не ложь. Последними врагами их команды определенно не были ни орки и ни нежить. Мы убегали от зверей». «Но вы же из добровольческого корпуса, нет?» Джесси приподнял левую бровь. «Ладно, в одиночку, но командой-то вы могли отогнать их». «Смехотворно». «Это была стая гоурилов», — почти шепотом сказала Шихору. «Мы убили нескольких, но они не оставляли нас в покое». «О, глаза Джесси едва заметно расширились. Тогда вам не повезло. Если это правда, конечно». «Так и есть», — необычно твердо ответила Шихору. «В конце концов, мы оторвались от них. На остатках наших сил нашли этот поселок, но мы не знали, кто тут живет. И Харухира отправился на разведку». «Чтобы потом вы могли украсть или отнять провизию, так?» «Мы с радостью согласились бы выменять, если бы у нас нашлось, что дать взамен», — сказала Шихору. «Но мы не знали, можно ли договориться с вами, и должны были как-то это выяснить». «Ну что ж, звучит разумно». Джесси отвел меч. Внезапно Мэри показалось, что ей стало гораздо легче дышать. Словно до сих пор она стояла, затаив дыхание. Она хотела бы поменяться местами с Харухиро, если бы могла. Терять Харухиро нельзя ни за что. Мэри должна защитить его любой ценой. Она не желает, чтобы ему еще раз причиняли боль. Зная его, Харухиро вечно будет о чем-то тревожиться, пытаться взвалить все на себя, забывая про отдых. Мэри хотелось наконец накормить его как следует и заставить как следует отоспаться. «Что-нибудь!» – воскликнула она, больше не в силах сдерживаться. И тут же раскаялась в этом. «Что я творю?» Ее лицо горело от стыда. Так горело, что было даже больно. Ей захотелось вырыть бездонную яму и спрятаться там. Конечно, она не может так поступить. Разумеется. «Что-нибудь», — сказала она на этот раз спокойно. «Если что-то, что я могу сделать, я готова на все». «Ого!» — изумленно воскликнул Джесси, поднимая руку. «Девушке не стоит такое предлагать». «Я не это имела в виду». «Нет, если уж говоришь, что готова на все, то и на это тоже, а?» «Если вы потребуете». «Мэри, нет, нельзя!» — испуганно воскликнула Шихору. «Да», — дрожащим голосом согласился Кузак. «Так нельзя совсем. Ну то есть, лучше я. Я честно готов на что угодно, правда. Мне это пустяк». «Юме тоже сделает что угодно», — заключала Юме. «Она может даже изобразить белую богиню Эллерих». «О!» — Джесси поскреб подбородок. «А давай, покажи». «Конечно». Юма сгорбилась, как волк, и зарычала. «У-у-у! Аф-аф-аф-аф! У-у-у!» «Хм, Эльрих разве такая?» «Такая. Юма иногда видит Эльрих во сне, и она воет точненько так. У-у-у! Эльрихтян! Супер миленькая, кстати. Она такая пушистая и добрая». «О, — сказал Джесси. — Ну ладно, да, ты же охотник, как и я в свое время». «Ува? Тогда ты, наверное, знаешь учителя Юмы. Как же его? Да, Ицусима». «Да, знаю. Значит, ты ученица Ицусимы?» «Ага. Вот только Юма так давно его не видела. Вот бы снова с ним повстречаться». «Надеюсь, повстречаешься». Джесси широко улыбнулся. Но в его улыбке, хотя и совершенно искренней, словно бы что-то недоставало. Не стоит забывать, что этот мужчина даже не поморщился после удара в спину от Харухира. Удара, который должен был бы стать смертельным. Он выглядит человеком, и, судя по всему, Раньше тоже был солдатом добровольческого корпуса. Он сказал, что был охотником, как и Юме. Но несмотря на это, он явно необычный человек. «Как я и говорил, мне не особо хочется убивать вас», – произнес Джесси. «Я сделаю это, если придется. И не буду мучиться совестью, но...» «Да, что будет дальше, зависит от вас». «Что это значит?» – решившись, спросила Шихору. «Все просто. Джесси убрал меч в ножны. Пожалуй, будет большой ошибкой считать это жестом примирения. Give and take, понимаете?» «Ну что Мэри и остальным придется отдать Джесси?» И в то же время Мэри подумала и о другом. Сможет ли она хоть как-то отплатить Харухиро за все, что он делал для их команды?